Создайте стартовый прыжок. Принцип призов можно также использовать применительно к тем людям, которые не обладают движущей силой, чтобы выдать хоть какие-нибудь результаты. Опять-таки, если к дрессировщикам дельфинов попадают такие особи, которых, как кажется, невозможно побудить к действию, то дрессировщики иногда дают им несколько рыб, хотя те ничего не сделали для того, чтобы заслужить это поощрение. Но получаемое удовольствие иногда оказывает свое действие и разрушает прежнюю модель поведения дельфинов. Удовольствие столь велико, что они охотно поддаются дрессировке. То же самое и с людьми. Если человек, не сделавший ничего заслуживающего внимания, внезапно получает вознаграждение исключительно из чувства симпатии и расположения, это может создать у служащего стимул подняться на новый уровень и вызвать желание изменить прежнее поведение и уровень работоспособности. Однако важно запомнить, что обусловленность – это немедленное закрепление желаемой модели поведения. Закрепление происходит в ту минуту, когда вы обнаруживаете, что с радостью реагируете на то, что обычно вас расстраивало. Повторите это опять и постарайтесь испытать еще больше удовольствия. Посмейтесь немного. Помните, что каждый раз, когда у вас вырабатывается сильное эмоциональное чувство, неважно, позитивное или негативное, в вашей нервной системе образуется соответствующая связь. Если вы будете повторять эту модель снова и снова, визуально представляя один и тот же образ, который вызывает у вас осознание своей силы или смех, то в будущем вам покажется совсем нетрудно стать сильным или весело смеяться. И данная модель будет надежно закреплена. В ту минуту, когда вы сами или кто-либо из тех, у кого вы хотите закрепить ту или иную модель поведения, делает что-то правильно, немедленно вознаграждайте его. Постоянно закрепляйте эту модель с помощью какого-либо поощрения, которое вы сами или тот человек, поведение которого вы хотите изменить, желаете больше всего. Не пренебрегайте также эмоциональной формой вознаграждения, например, включайте любимые мелодии, одаривайте человека улыбкой. Обусловленность очень важна. С ее помощью мы добиваемся постоянных результатов. Опять-таки, помните, что любая модель эмоционального поведения, которая закрепляется или поощряется регулярно, станет постоянной и автоматической. Любая модель, которую нам не удается закрепить, в конце концов распадается. Теперь, когда вы ознакомились с первыми пятью шагами, давайте перейдем к последнему.